«Может, вы уже объясните мне, что за хрень тут происходит?» Решил я вмешаться. «Я уже, конечно, понял, что они были знакомы Медикса, и я ни черта о них не знал, но похоже, они что-то затевали. Странно представляться, ну уж ладно, меня Алим звать, и я что-то типа друга тебе, мой глупый зайчик», сказал слепой. «Ты ненароком», громче необходимого пошутил про размер достоинства Рихана. Я недоуменно посмотрел на него. «Не может быть, чтобы все это дерьмо произошло из-за шутки про волчий агрегат, ну типа он зайчих прет, потому что для хищниц маловат, братишка. Вот он тебя и отделал, так еще эту шутку Хавир слышал. После такого он с тебя так просто слезть не мог, и не убить даже, хотя ему это почти удалось, дебил. Подставил всех нас, из-за тебя Тирк сдох», начал заводиться Фирс, напрягая пучки мышц на длинных руках. «Тирк тот парень, понял я, но я не был согласен, сдох он по собственной глупости, элиту подставил не я, а предыдущий владелец тела, если так подумать, я тут вообще главная жертва, меня запихнули в тело полумертвого раба, еще и перешедшего дорогу опасному ублюдку, а мне что, расхлебывать? Ясное дело, что других вариантов у меня нет, хотя можно еще сдохнуть, но тогда умрет и она. Какого хера меня вообще волнует эта девчонка, из-за той заботы, она не для меня была, нет, нет, нет, тут дело в другом, в другом. Мое сознание не только переместилось в тело этого зверлинга, но и смешалось с его собственным, окончательно осознал я. Тогда я всмотрелся в слепые глаза Алема, и что-то начало шевелиться в голове словно червь. Образы и воспоминания проносились перед глазами, и я не мог понять, где вымысел, а где реальность. Словно кошмары на стыке сна, спутанные истории, приходящие во время дремы. Вокруг меня вновь был барак, все те где обшарпанные тонкие стены и грубые лежаки с тряпьем. Еще рядом сидел, скрестив лапы Алем, только совсем юный, а напротив, подперев подбородок коленями, долговязый Фирс. «Эй, а как ты думаешь, мы сумеем когда-нибудь выбраться отсюда, мир увидеть за лесом?» — спросил у меня Алем, тогда у него еще были живые, ярко-серые глаза. «Еще бы, обязательно, а там уж я никому уже не дамся, буду идти куда хочу, и делать что хочу». Свой голос мне казался невероятно странным, манера речи была порывистой и дерзкой. «Тупицы, вы реально думаете, что нас отпустит? Да это все чушь, как всегда недовольно», — сказал Фирс. «Никто не видел больше твоих победителей. Сучий турнир, это путь на свободу, только если свобода в животе хищников. Ты опять за свое?» — спросил я. «Но это был Декс, ты и так уже всех запугал. Никто после турнира никого не жрет. С таким расчетом можно уже сейчас вздернуться. Это все из-за моих снов. Он считает, что они вещи», — тихо сказал Алем, даже как-то робко. «А какими их считать? Без них мы бы и об турнире нечего не узнали. Думаете, они спроста нечего нам о нем не рассказывают?» — чуть ли не кричал Декс. «Ну уж нет, мы станем одними из семи финалистов и обретем свободу». Внезапно с улицы послышались шаги, все тут же притихли. Уже стаяла густая ночь, и звук не был похож на брецание заклепок патрульных. Вскоре палах откинули, и мы увидели двух гиениц с их вечными ухмылками и высокую. Это был первый раз, когда я видел птицлинги. Высокая, с большими белыми крыльями за спиной и совиным лицом, в украшенной золотом мантии и множеством колец в ушах. Она была в похожей одежде жриц, тех, кто рассказывал нам о богах, объяснял, почему наша судьба быть невольниками, и о грехе Наиры, об иерархии подчинения слабых, сильным, о законах мира. Голоса. «Алем, пойдем со мной», — сказала она мягким, нежным голосом. Алем встал, но я, не управляя телом, схватил его за руку и взглянул на жрицу. «Да уж удивительно, что этот Декс так долго прожил. Зачем он вам?» — крикнул я. «Госпожа, мне отрезать этому зайчику его язычок?» — «Хе-хе-хе», — спросил один из гиенит и быстро зашевелил высунутым языком, будто пес, лакающий воду. «Не нужно, ему покровительствует Хавир, да еще из такого малолетства видно, что-то в нем есть», — задумчиво протянула жрица, словно оценивая меня взглядом. Одна из гиен подошла к Алему, и я уже готов был броситься на тварь во много раз сильнее, но друг посмотрел на меня таким странным взглядом, и рука сама разжалась. Я почувствовал удар в голову, не сильный, лишь для профилактики, и отлетел к стене. А Алема увели, долговязый Фирс и я смотрели ему вслед, даже не зная, вернется ли. Но он вернулся, и ярко-зеленые глаза застелила бледно-серая пелена. После этого ему не снились странные сны. Ай, голова. Жуткая боль пронзила мозг. Я чувствовал, как по лицу стекает холодный пот, а сердце бешено бьется в груди, будто намереваясь проломить грудную клетку. «Декс, чего с тобой?» Я почувствовал, как меня трясут за плечи, ему плохо. «Нужно к лекарю». Я услышал такой родной теперь голос Долговязова. «Разойтись, гребаные ублюдки!» Послышался голос Леопардида с обезображенной мордой. Боль медленно отступала, и я почувствовал, как меня схватили за запястье, и я уже начал пожимать колени к груди и свободной лапой прикрывать голову, ожидая, что меня швырнут куда-нибудь в очередной раз. Здешние власть имущие это дело любили, но вместо этого меня начали трясти как тряпичную куклу. «Эй!» Я раскрыла глаза и встретился взглядом Сфира. Его голубые глаза с красными прожилками лопнувших капилляров пронизывали меня. Его аура, все его естество указывал, что он вовсе не такой, как Хавир, и, если его разозлить, он меня прикончит. «Я в порядке», — визгливо бросил я, еще не восстановив голос. «Ха-ха-ха, ладно, тогда тебе придется сегодня сделать не 100, а 120. Ну, раз я тебя не добил, и ты нас задержал», — сказал он и разжал тонкие, но сильные пальцы. Я рухнул на пыльную дорогу, стараясь отдышаться. «Идем», — скомандовал он, и невольники вновь двинулись вперед в сопровождении надзирателей, равнодушно обходя меня, словно прокаженного. Фирс и Алим подхватили меня под руки и повели вместе с потоком. Я подумал, что ситуация то весьма знакомая, и руки тоже. Да уж, я, похоже, так и стремлюсь на всех парах закончить с новой жизнью. Фортуна не на моей стороне. Ну и хай краткая с ней, я все равно выберусь из этого дерьма. По крайней мере, мне теперь известно, что воспоминания то есть, и скорее всего не только Дикса, но и мои, из прошлой жизни. Только вот не самая приятная штука, и похоже, как назло приходящее, когда не просит. «Декс, это что было?» — спросил Долговязый. «Воспоминания, небольшой кусок вернулся. Про вас двоих, и забейте». Пытался я говорить на манер того Дикса, впрочем, это было нетрудно. «Ты о?» — пытался что-то спросить Алим. «Закройте пасти». Шагаем молча, бросил шагающий недалеко сбоку Волкит. Внутри меня вспыхнуло раздражение. Я почувствовал жар на щеках, только это были не мои эмоции опять. Я уже понимал, что личность прежнего владельца все еще в теле. Только вот мне не очень хотелось впитывать его способность вляпываться в дерьмо и открывать пасть, когда не стоит. Если дело не касается Литы, я прям чувствую, как он закипает внутри, моросит мою собственную голову. Впрочем, проблемы буду решать по мере поступления. Дальше мы шли молча, хотя у меня было что спросить. Я занялся самокопанием, стараясь понять, что я за тварь вообще. Дуболомом я явно не был. То, как я стараюсь пометить все вокруг, явно идет врознь с такой манерой. То ребро, что я украл, возможно, говорит о многом, по крайней мере о том, что скрытность и хитрость, и использование колющих вещей не отпугивает меня. Мимо нас по параллельной дороге показались нагруженные большими импровизированными рюкзаками мешками зайцы. Те были явно наполнены чем-то весьма тяжелым. Ноги зверлингов пухли от потуги, толстые вены угрожающе выпирали. Зачем только таким заниматься вручную? И вскоре я получил ответ на вопрос. Утоптанная земля под лапами становилась мягче, а зелень гуще. У дороги показались высокие деревья с свисающими лианами. Чем дальше уходила дорога, тем гуще становилась растительность, и сама она превращалась в свежо протоптанную тропу. Это были настоящие джунгли. В прошлой жизни мне, похоже, не доводилось бывать в таких местах. Но вот что-то сообщалось мне о бесконечных опасностях, таившихся среди этих деревьев. Это хранилось где-то на подкорках мозга. Но понять, кому принадлежит это ощущение, я не мог. В какой-то момент, без команды, зверлинги поделились на группы колонны. Во главе и позади находилось по одному надзирателю, и мы, словно змеи, начали пробраться сквозь густые заросли. Такие, что я мог бы улизнуть в любой момент, и меня бы уже не нашли. Только вот при мысли об этом я ощущал странную, зловещую тревогу. Твари вчера забрали целую группу, даже надзирателей не осталось, даже костей, только кровь на стволах и листьях. И теперь на очереди мы, главные отбросы, шептал на ухо идущий позади Алим. Он ни разу не споткнулся, даже его цепь почти не звенела, так ловко и аккуратно он двигался. «Твари, ты о чем?» — спросил я. «До такой степени, значит. Ох, Декс, ты даже ведешь себя словно не ты вовсе», — задумчиво сказал Алим, и я нахмурился. «Такой проницательности мне не надо. Ладно, слушай, в джунглях есть существа, не слишком рады нашему присутствию. Это их владение, и поверь, даже империя не способна совладать с ними. Они словно безумная фантазия, гипертрофированные и одичалые зверлинги, но в то же время, их тела куда ближе по виду к низшим, при том, что некоторые черты схожи и с нами, высшими. Он говорил серьезно, со знанием, стоит нанести серьезный вред джунглях, как они приходят, и затем не остается никого. А они, я хотел спросить, кем он их считает, но он перебил меня, словно предчувствовав мой вопрос. Никто не знает. Разные истории рассказывают, как, собственно, о происхождении всего в этом мире. Но именно они вряд ли появились естественным путем. Словно собраны из разных частей, сшитые множество раз, безумные твари, ненавидящие все вокруг. Это мы так думаем. Внезапно сказал, поверну голову долговязый Фирс, мы для них не лучше. Возомнили себя высшими. Ох, а с чего это? Потому что научились заковывать в цепи тех, кто слабее. Или потому, что научились преклоняться перед сильными. Что одно, что другое, дерьмо собачье. Выразил свое мнение Фирс, побагровев от переизбытка эмоций. А наш Фирс верит, что они наши милые родственники. Те, которым никогда не рады, усмехнулся Алим. Я хотел было задать еще вопросов, но колонна резко остановилась, а я поднял голову. Перед мной высился невероятных размеров дерево, с невероятным множеством ветвей, расходившихся от ствола словно миллион вен, а те расходились еще и еще. Ствол был покрыт грубой бугристой корой, а на ветвях виднелись белые фрукты. Зайциды как-то сразу возбудились, на лицах многих показались улыбки, словно их ожидало что-то хорошее. Даже я почувствовал какое поднятие духа, что ли, словно мне сейчас позволит прикоснуться к чему-то сокровенному, родному. «Стройся, в одну линию», — скомандовал Волкит с суровыми нависшими бровями. Затем начали выходить остальные группы, одна за другой, из разных сторон. Места перед деревом было много, словно под его ветвями постоянно прибирался садовник, оставляя лишь невысокую траву. Но вопреки моим ожиданиям, нас вновь построили друг за другом. Но в этот раз не вплотную, зверлинги самостоятельно отодвигались друг от друга. «Ну что, мои сладкие зайки, готовы размять свои лапки? Надеюсь, вы понимаете, какой это дар, чувство свободы. Но не забывайте, кто живет там». Он махнул обезображенной мордой в глубину джунглей, и они вечно голодны. Тут я почувствовал страх, настоящий, даже больше, чем перед Риханом. Ха-ха, чего посмурнели? Все хорошо, вам лишь нужно слушаться, и не срать где попало. С довольно ухмылкой он хлопнул в ладоши, а теперь еще одна мера безопасности, ваша любимая. Вытяните правую руку. Все последовали приказу и вытянули худые в сравнении с ногами руки. Афира вытащил изогнутый кинжал, совсем не подходящий для убийств, скорее всего ритуальный, и проходя вдоль рядов делал каждому надрез на ладони, а кровь прямо на глазах впитывалась в темную сталь. Когда он подобрался ближе, я увидел, что рука, сжимавшая рукоять кинжала, была черна, словно только-только побывала в адском кострище. Сквозь трещины обугленной кожи виднелись красноватая плоть. Мои челюсти неосознанно сжались, а лицо исказилось от мысли о том, какую боль он должен сейчас испытывать. «Эй, припадочный, руку!» Бросил он мне, стоя напротив, а я словно только отошел от сна и резко вытянул правую руку. Он сделал неглубокий надрез, такой, чтобы кровь едва показалась, и она вновь тут же питалась в сталь. Одновременно с тем я увидел, как трещины обугленной кожи словно засветились изнутри, яростным багровым светом, и тут же почувствовал странный жар внутри, будто рядом с сердцем. Не согревающий, а тот, что способен лишь разрушать и убивать, обжигающий, суровый. Закончив с последним, он вновь встал перед шеренгами и заговорил своим веселым голосом. «Теперь, мои милые, мы с вами связаны, я чувствую жизненный огонь каждого. И если попытаетесь сделать что-то не то, нарушить приказ или перечить мне». Он беззвучно щелкнул темными пальцами, и крайний заяцит в первой шеренге вспыхнул. Он загорелся, и пламя за секунды объяло все его тело. Он мучительно завизжал, упал на землю и принялся кататься по ней, пытаясь сбить пламя, но оно, казалось, исходило из самого его нутра, вырывалось из каждой поры. Все стояли молча, не шевелясь, наблюдали за угасающим пламенем, а я чувствовал мерзкий запах горелкой шерсти и жареного мяса. Кто-то блевал, другие просто старались отвернуться или прикрыть глаза. Лишь немногие с достоинством смотрели на мерзкое зрелище, не хранившее в себе нечего достойного. Он убил его просто ради примера. Что же они за мрази? Хмурясь, подумал я. Вот именно это случится с любым из вас. Стоит вам пропасть с поля зрения моих дорогих коллег. Он улыбнулся, а теперь он достал из небольшого подсумка, весящего на широком кожаном поясе, небольшую пластину. Фир закрыл глаза и провел по ней рукой. Я затаил дыхание, вновь ожидая чего-то невероятного. Все мое внимание было сосредоточено на его тонком обгорелом теле. Он раскрыл глаза, и ничего не произошло. «Ну, вперед!» — крикнул он радостно, словно рядом не валялся зловонный труп. Я почувствовал, как земля дрогнула, и легкий ветерок коснулся моей щеки, а затем увидел зайца. Он летел к ветвям высоко над землей. Затем еще и еще. Они отталкивались от земли и прыгали на многие метры, цеплялись за бугристую кору дерева, отталкивались и вновь прыгали, и вновь. На их ногах не было оков. Я стоял, смотря как мои сородичи забирались все выше. Затем, мой взгляд словно сам опустился под ноги и увидел сброшенные кандалы, сталь оков расширялась и опала на землю. Ноги оказались свободны, колени подогнулись, а мышцы сами напряглись, будто ведомые собственным сознанием. Энергия, невероятная сила в этих лапах, я чувствовал ее бурлящую неистовость, и испугался ее, но в следующий миг я прыгнул, взлетел, и мир внизу уменьшился. Афира крикнул мне вслед: «С тебя 120, не забудь, а то зажарю». Интерлюдия. Тракт «Глиняный король». Общие земли. Костер разгорался, потрескивая, разгоняя подступавшую тьму, такую плотную в этих краях, где глаз не мог зацепиться ни за один источник света, кроме мириадов звезд, раскинутых по небесному своду. Последние торгаши и прибившиеся странники скучивались у тепла, ожидая горячую похлебку и жареное мясо, обливавшие огонь жиром, разгоняя аппетит. Караванные охранники жадно вдыхали ароматы, с завистью поглядывая на костры, но продолжая патрулировать вдоль десятков повозок, наполненных самыми разнообразными товарами. Но не только жар костра и теплая еда горячила тела путников, но и крепленное молодое вино из южных предгорий, партия которого спешила на рынки пыльной гавани, но очень рисковала не достигнуть цели. Впрочем, ее владелец был не очень против, спроса хватало и по пути. К тому же оно, на радость или горе путников, частенько приводило как к веселым байкам умудренных странников и ловких прохвостов, так и к задорным дракам и не самым запланированным детишкам. Но пока обходилось лишь интересными историями со всего света. И, как всегда, все истории привели к их возникновению, к самому сотворению мира. «Ща, ща, вот ты говоришь об этой своей теории видов, да, да, смотри, а я вот, а, морда медвежья, как у бати, дела, да, а раньше что, значит, не было этих рук мохнатых, говоришь, подраться хочешь?» С косым взглядом размахивал лапами медведит, с трудом державшийся на ногах, но уверенно державший наполненный кубок с вином. «Ну, вы сильно преуменьшаете количество предков, но в общем, да, примерно так. Когда-то, много тысяч лет назад, у нас был общий предок, все мы не так отличались». Спокойно и сдержанно, но все же опасливо поглядывая на патрульных, говорил Козлит с длинной бородкой и невероятно ровной осанкой, словно не склонялся целыми днями над томами. «Эй, набей пасть травой, чтоб я не слышал этого дерьма», — сказал Тигрит, немного пухлый для хищника. Он уже давненько променял войну и охоту на звонкие монеты и большой кусок жирной свинины. «Лично меня породил Дигар, хищный бог, но я есть доказательства. Даже твари являются одной из ниточек, ведущей к правде. Все, кто их видел, говорят о некоторых сходствах с нами. Да, пусть описывают как монстров со странными безволосыми частями, но это лишь потому, что они пошли по другой эволюционной дороге». Не сдавался он. «И какой же общий предок?» — спросил старый енотил с влажными глазами и в шляпе с широкими мятыми бортами, с которой он не расставался даже ночью, как и с небольшим сундучком, в который он то и дело складывал плату за свое вино. «Ну, если верить последним исследованиям гильдии истины, то они были прямоходящими, как и мы, но притом у них не было животных черт, они были куда слабее и имели общее скелетное строение, их черепа в 100 исследованных случаях были практически идентичны». «Также, да закрой ты пасть», — рявкнул медведит, «ик», и тут же икнул. Послышались смешки, он потянулся к крупной дубине на поясе. Все напряглись, но со следующим икон брякнулся на задницу, махнул лапой и завалился на бок. И следом, неожиданно для всех, заговорил прибившийся к каравану одинокий странник с полосатой кожей, практически без шерсти. На ремне у него висела эмблема гильдии шептунов, тех, кто продает информацию со всего мира. Так что все прислужились, ведь за его слова обычно платили, а говорил он редко. «Довелось мне всякое слышать, много разных версий сотворения, происхождения. Кто-то даже рассказывал, что мы прибыли из звездного поля на горящем камне. Хе-хе, Он говорил, одновременно забивая трубку, голос его был шершав и груб, но одновременно и каким-то успокаивающим, почти утешительным. Но были и интересные истории, например, про повелителей твари или императора-колдуна, кровавого лжебога и плоти от единого. В разных местах его зовут различными именами, но нет сомнений, что это один и тот же существо или сущность, как вам угодно. Существо, вторил ему маленький олененокит, пряча еще безрогую голову за спиной отца. Да, ведь он не был похож ни на одного зверлинга, высшего ида, зовите, как хотите. Его тело было слабым, безволосым, как и у всех в те древние времена. Он подмигнул Козлиду, словно поддерживая его теорию, и звали его тоже по-разному. Арурак или Матва, Зарис и Чернодень, кто как рассказывает. Только общее одно есть во всех историях с этими именами, и я не сомневаюсь, что есть еще много других с его участием. В каждой он покоряет мир с помощью колдовства, злого или доброго, честного или нет, неважно. Его армия со временем в каждой истории захватывает весь необъятный мир, подчиняет все народы и страны. Он нагнул голову и вытряхнул трубку, продолжив шепотом, пока не остается у него достойных соперников. «И было у меня много врагов, но не было мне равных», — сказал высокий лисиц с серьгой в ухе и лютней за спиной. «Взошел я на вершину, но до вершины далеко». Его голос был приятен, как и у всякого барда. «Легенда о Зарисе. Неплохо», — похвалил шептун лиса. Он медленно забил травы в трубку, поджег лучиной, затянулся, томно выпустил лиловый дым, поднимая градус ожидания, и он бросает вызов богам, или желает стать равным им, или вовсе захватить небеса, лишив каждого из них жизни. Но в каждой легенде боги остаются глухи к его просьбам, объявлениям войн, угрозам. Для них он лишь смертный, и век его пройдет, для них как миг. Да уж, стоит ли тогда напрягаться, давить эту букашку? Пьяным басом кричал медведец сквозь храп. «Нет равных на земле, иду на небо. Встряхните знамена, вставайте строй, единым воинство, миром всем за мной», — пропел бард. «Да, так, да». Воинство его состояло не только из покоренных народов, но и из иных созданий. Он вновь затянулся и в этот раз закашлял. Взгляд его стал туманным. Создание небожьих, порождение магии, сильной и великой, даровавшее ему бессмертие, а армии его силу невиданную прежде. «Сойдитесь со мной в битве великой, дайте бой, и я увижу цвет крови Божьей», — пропел бард. «Слаб я для вас, отцы, так покажу я вам дар жизни невиданной. И каждая тварь ползающая, птица летящая, да зверь ревущий, каждый встанет в мой строй как единый. Ты же не хочешь сказать?» — нахмурившись, спросил Тигрит, понимая, к чему ведет шептун. «Я ничего не хочу сказать», — пожав плечами, равнодушно ответил шептун. «Описания его воинств нет, только одна строфа: и не было в землях тех ни одной твари от Божьего пальца, лишь магом рожденные, и разум их навсегда застыл на грани между Божьим и низшим, и боги они ушли из мира», — сказала невысокая лисида, в простой одежде, но с ясными умными глазами. «Ау, вам знакома эта легенда?» — с улыбкой сказал шептун, вновь затянувшись, и выпустил из ноздрей лиловый дым. Им на смену явились другие боги, те, что теперь правят на наших землях. «Так, это...» — пытался что-то сказать медведит, получается, богами, пришедшими на смену, ну тем, может быть, Идигар. «Да, а, шептун, вполне», — пожал плечами он, и вновь затянулся. «Только это лишь легенда, одна из десятков похожих и не очень. А боги не уйдут снова?» — неожиданно для всех спросил олененок. «Не бойся, малыш, не уйдут, если не разочаруются», — ответил ему отец. «И если кто-то вновь не решит бросить им вызов», — с насмешкой сказал козел, явно преисполненный скепсисом. Но остальные не улыбались, а только потянулись к стаканам и молча выпили за богов, каждый за своего, искренне веря, каждый, в свою правду. Глава 4. Животная сила. Ты никогда не поймешь, насколько силен, пока быть сильным не станет единственным выходом. Ветер бил по ушам. 3-6 метров. Хотелось закричать. Я нахер летел. Невероятно. В мгновение я оказался в десятке метров над землей. Это было так легко, так естественно, словно я всю жизнь этим занимался. На лице у меня появилась хитрая улыбка. Эти лапы хороши, чертовски хороши. И, мне кажется, я найду им применение. И выходит, все не так плохо. Пусть я и не знал, на что способны другие зверлинги, но теперь все казалось не таким уж безнадежным. Я стремительно приближался к гигантскому бугристому дереву, испещренными складками коры будто морщинами, и в момент, когда был в метре, ноги сами вытянулись к нему. Кончики пальцев коснулись шершавой поверхности, мышцы и связки крупных лап, напряглась, когти шкарябнули дерево. Я схватился пальцами за грубые древесные щели и, уверенный в том, что держусь крепко, посмотрел вверх. Там другие зайцы уже вовсю бежали по ветвям к заветным белым плодам, похожим на персики. Так вот зачем мы здесь, понял я, и мне нужно собрать 120 плодов, серьезно, ужаснулся я, но не мог оторвать взгляда от своих соплеменников. Они двигались словно ветер, быстро, четко и невероятно естественно, будто в каком-то животном танце, недоступном пониманию человека. Я вдруг ощутил жгучее желание рвануть к ним, вверх, дать волю этим лапам. Я согнул ноги в коленях, те уперлись в дерево, и оттолкнулся со всей силы одновременно и руками, и ногами. Тело полетело вверх словно арбалетный болт, едва не касаясь поверхности дерева, чтобы в нужный момент зацепиться вновь. Когда скорость полета замедлялась, я снова отталкивался, и вновь, пока не достиг нижних ветвей. Посмотрел вниз, ау, не меньше 40 метров, и до верхушки где-то столько же. Интересно, выдержат ли мои ноги и кости, если я прыгну, спросил я у себя, но ответа на этот идиотский вопрос не требовалось. Взгляд упал на надзирателей, казавшихся жучками, они стояли и внимательно следили за нами. Все, кроме Фира, он разлегся на манер морской звезды и, похоже, наслаждался отдыхом. К тому времени один из зайцев уже мчался вниз. Он пролетел в сантиметрах от меня серым расплывчатым пятном, бросив через плечо кляча. И тут один за одним мимо начали проноситься на безумной скорости остальные. Они мчались вниз, так, будто спасались от смерти, словно она дышала им в затылок. И может так оно и было в какой-то мере. Резко лавируя и уклоняясь, при этом умудряясь не отталкиваться от дерева слишком далеко, чтобы не потерять сцепление с корой, я смотрел, затаив дыхание, на величайшие представления абсолютной власти над телом. Как они, черт возьми, собираются тормозить на такой-то скорости, подумал я. Но первый же заяц ответил на мой вопрос. У самой земли он оттолкнулся от ствола и, кувыркнувшись, схватился за колени, прокатился по земле несколько раз и встал на ноги. Это было похоже на какой-то невероятный акробатический трюк, недоступный смертным, но часть меня знала, что тоже вполне способна его исполнить. «Хочу!» Я бросился по одной из ветвей, заприметив несколько белых персиков, томно свисающих где-то в середине. Добраться до них было несложно, тело великолепно держало баланс и реагировало на окружение, на каждый сучек и листок, я успевал подмечать все. Моментами мне даже казалось, что мир не попивает за мной. Вниз я спускался, как и те зайцы, почти на полной скорости, ведомой силой притяжения и безумной силой ног. Ветер хлестал по лицу, а по бокам пролетали серые размытые пятна, спешившие наверх. До земли оставалось пару метров, разумом я понимал, что могу вмиг разбиться в кровавую лепешку, но тело не боялось. Сейчас я оттолкнулся двумя ногами вперед и немного вверх, будто пытаясь компенсировать притяжение. Как только ноги оторвались от ствола, я вытянул их перед собой, сместил корпус назад и сжался всем телом, напряг каждую мышцу, схватившись за колени. Лапы коснулись земли, мышцы работали одна за другой. Я сделал кувырок, еще один и еще. Мир вертелся, расплылся неразборчивой кашей пятен и света. Но вскоре я замедлился, и в конце оказалось, что сижу на заднице перед Фира. Леопард немного приподнял свою обгорелую голову и со страшной улыбкой сказал: «Осталось всего 118. Один из трех персиков я раздавил. Я взглянул вверх, и почему-то мне показалось, что персиков на всех не хватит. Их точно не хватит. А что происходит с теми, кто не собрал сотню плодов?» Это было очевидно. Первые несколько часов я наслаждался телом, его скоростью и рефлексами, гибкостью и маневренностью. Очевидно, оно было не столь сильно в физическом плане, но это можно нивелировать точностью, ловкостью и рефлексами. Я вполне мог использовать это тело. Не то чтобы у меня был выбор, но все же было приятно осознавать, что какие-то плюсы имеются. А затем я начал замечать, что не успеваю, что другие зверлинги эффективнее и быстрее взмывают вверх, больше берут плодов за раз. Я начал напрягаться, ускоряться. Организм начал работать как сумасшедший, с грохочущим сердцем и постанывающими ребрами. Несколько часов я еще мог думать о чем-то помимо персиков, но затем мозг словно отключился. Я метался вверх и вниз неистовым волчонком, в какой-то момент сбился, перестал считать и просто делал свое дело. А нет, я не могу так умереть, у меня еще есть что предложить этому миру. А забираться нам приходилось все выше, нижние ветви уже были пусты, даже на самых кончиках. Пришел в себя я, только когда услышал истошный крик, а затем увидел, как зверлинг летит вниз с 70-метровой высоты. Он разбился, без шансов, череп его размозжило землю словно переспелый арбуз, а кости вышли из плоти будто сломанные ветви, обнажая белесые кости. Но ни один из моих соплеменников даже не взглянул на последние мгновения бедолаги. Афира только лениво приподнял голову и махнул надзирателей, чтоб шли соскребать. Неужели всем до такой степени все равно, или их сталь сильно волнует собственная жизнь? Хотя могу ли я их осуждать, особенно если они выживут, а я нет? Нет, сейчас как раз нужно взять себя в руки. Я ускорился, теперь путь вниз был дольше и труднее, приходилось лавировать между толстыми ветвями и другими зверлингами. В один момент, как только я вылетел из-за толстой ветви, с другой стороны, мне в плечо вписался широкоплечий заяц с высокомерным взглядом. Я от неожиданности выронил персики, а сам отлетел в сторону, едва сумев ухватиться за тонкую ветвь буквально кончиками пальцев. А он только плюнул и бросился вниз, как ни в чем не бывало. Случайность, подумал я, глупец. Стоило мне вновь ухватить парочку персиков и начать спуск, как с разных сторон несколько зверлингов наметили меня жертвой. Это не было очевидно, но моя интуиция мне редко лгала. Мне кажется, запомним, они спускались почти параллельно мне, только один немного впереди. Он то и решил действовать первым, стоило ему на мгновение скрыться из поля моего зрения, уйдя в бок, как в следующее мгновение он бросился на перерез, вытягивая лапу. Но я пригнулся, крутанул тело почти неосознанно и с разворота ударил лапой. Хлесткий и сильный удар, будто толстым канатом пришелся зайцу в плечо. Нас отбросило друг от друга. Он отправился в сторону от древа, в небытие, к своей гибели, а я, к другому ублюдку. Тот попытался пригнуться, пропуская меня, но я ухватился за шиворот тряпья и дернул к себе. Мы поменялись местами, теперь он летел вниз без шанса на спасение, а я к основанию древа. Мне повезло, я сумел соприкоснуться со стволом лапами и вновь выровняться. Теперь я мчал вниз, даже сохранив один персик. Сердце истошно выло от страха, я был на краю, секунду назад я мог умереть. Странно, мне даже понравилось. Но теперь они несколько раз подумают прежде, чем попытаются меня трать, ведь я и сам в таких утехах, похоже, не промах. Надеюсь, что этих двух кровавых клякс им будет достаточно. Так и было, до самого конца меня никто не трогал, скорее даже пытались держать дистанцию. Правильное решение, репутация дело такое. Я же только и видел, как очередной заяц камнем летел вниз. Их распласталось около 10 у корней, прежде чем багровые лучи коснулись листвы и последний персик был сорван с вершины дерева. К моему удивлению, этим безумным зайцем оказался слепой олим. Похоже, у него тоже есть тузы в рукаве. Я почти не видел его и не встречал на своем пути. Он мелькал лишь внизу, закидывая очередную охапку персиков. Огромная куча из персиков высились у дерева. Мы попадали на колени, совсем обессилев. Лапы горели, вены размером с палец опасно выпирали, словно готовые взорваться в любой момент. Сердце колотилось с сумасшедшей скоростью и силой, почти сливаясь своим стуком в один сплошной протяжный бой. Под крупными каплями падал на землю, щипали глаза. Та животная сила, что разогнала тело, сейчас будто готова была проглотить меня без остатка. Мир кружился, я оперся об землю, и готов поспорить, меня бы стошнило, если бы было чем. В животе жутко сосало, а голод показался неутолимым. Чевары разлеглись, прорычала гиена: «Встать, построиться». Мы медленно встали, даже страх смерти был не способен ускорить нас. Неровные шеренги выстраивались, многие поддерживали друг друга, словно позабыв, как совсем недавно пытались избавиться от своих соплеменников. А надзиратели, на удивление, не выражали раздражения, не пытались нас подогнать, словно понимая, что толку от этого, как от козла молока. Фира встал, протягивая свои обезображенные конечности и похрустывая суставами. Он подхватил один из персиков и жадно впился в него, а сок стекали по губам и подбородку, покрытым сеткой шрамов, словно толстой паутиной плоти. Не вытирая подбородка, он отхлебнул из фляжки и заговорил весело: «Мои зайчики, вы молодцы, хорошая работа. А когда она хорошая, это достойно поощрения. Так что в награду, каждый из вас может взять один персик, но только один». С улыбкой сказал он, и его рука вновь немного засветилась адским свечением, Не забывайте, сколь добр сегодня был ваш папочка Фира. Вздернув подбородок, закончил он. Мы подходили по одному и брали по персику. Каждый из них был размером с яблоко. Я видел странную радость на лицах зверлингов. И само собой, не понимал, в чем дело. Разве есть какой-то толк от одного фрукта? Что за издевательство? Я был готов сожрать буйвола. Зайцы же травоядные. Нет, ну не может быть. Хорд, расскажи нам о результатах. Скомандовал Фира, стоило нам вновь занять свои места. Из-за шеренги вновь вышел Койотит. Он, в отличие от других надзирателей, не выглядел высокомерным. Да и не таким потасканным. Если честно, шрамы не покрывали его тела, да и сам он выглядел ухоженным, что было редкость для местного контингента. Думаю, он вполне может быть каким-нибудь седьмым сыном в мелком дворянском роде. И, видимо, он единственный из этого сброда, знакомый со счетом, подумала, смотря на гиен. Одна из них взяла оторванную руку разбившегося зайца, скрутила пальцы на манер кольца и увлеченно изображала, будто удовлетворяет свои влажные желания. А другая схватила еще одну, сжала в кулак и выпрямила указательный палец, и махала ей на манер осуждающей матушки. А третья, естественно, валялась на земле, чуть ли не обсыкаясь от визгливого смеха. Что за пиц? Единственная мысль, что царила сейчас в моей голове. Общая сумма – 4040 персиков на 45 собирателей, точнее на 36 оставшихся. Прекрасно. А все ли принесли достойное подношение нашей империи дигархичному отцу? Спросил Фира. Хорд сощурил глаза и обошел нас взглядом, в котором даже показалась жалость, совершенно несвойственная хищникам по отношению к добыче. Второй, в первой шеренге, шестой и восьмой, во второй, третий, в третьей. Никто из них не набрал сотни плодов за отведенное время, ответил он. Ох, ну тогда он не успел закончить. Заяцит из первой шеренги бросился на него сродни удару молнии, вспахав землю под лапами. Не знаю, на что он рассчитывал, но даже будучи безумно быстрым, через мгновение он упал, поглощаемый изнутри адским пламенем, вырывавшимся из всех его отверстий. Ох, буквально. Следом к нему присоединились те, которых назвал Хорд. Вонь горелой шерсти и плоти распространилась между шеренгами куда сильнее, нежели в прошлый раз, но никто не двигался, словно понимая: дело сделано, мы уже не так полезны. Да и кандалы они не замкнули обратно, те все еще валялись у ног каждого, дразня попыткой сбежать. Это был очевиднейший исход, ничего не сказать. Пожал плечами Фира, его обгорелая рука, светящаяся алыми разломами, медленно гасла. Вам известно, лентяи и трусы недостойны жить на земле Дигара, первого хищника, первенца Всесоздателя. Сказал он возвышенно, и может другие не поняли, но я уловил в его интонации и комичность, и усмешку, и раздражение. Хорд, а что там по тому парнике, что нас задерживал? Он взглянул на меня, а я на него, не отводя глаз от его безвеких глазниц. Стоять 26 плодов, коротко ответил Койотит и поклонился, он вообще постоянно кланялся. Я выдохнул. Мне все еще хотелось бы прожить немного дольше, и умереть не так глупо. Хотя, судя по тому, как тут обращаются с подобными мне, это будет куда труднее, чем я представлял. Ладно, зайки, пора домой. Вы знаете, что делать, сказал Фира. Мы вновь надели кандалы, а те сами по себе сжались у нас на ногах. А в это время, сбоку показалась другая группа зайцев, с громадными рюкзаками-мешками за спиной. Выходит, не нам тащить это все. Хотя я не очень понимал, с чего они проявляют такое милосердие. Куда выгоднее было бы использовать нас, ведь все равно назад идем. Но вот только стоило мне сделать шаг, как я все тут же понял. Ноги казались каменными, тяжелыми и неподвижными. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы просто идти, правя словно чужими конечностями, еще и совершенно неподходящими. Голова начала болеть, виски пульсировать, озаряя разум вспышками. Я чувствовал, как падает давление, словно я вот-вот потеряю сознание, кровь стыда в жилах. «Как тебе отдача?» — с улыбкой спросил Алим. «Будто не срал 3 недели, а если посру, сердце остановится». Красочно описал я свои ощущения. «Ха-ха-ха, а вот это хорошее сравнение!» Засмеялся долговязый, стрёмно в первый раз, кажется, будто вот-вот лапки опрокинешь. «Но не боись, если еще не помер, значит все будет нормально. Ты вообще никогда меры не знал. Хочешь сказать, что от этого дерьма реально можно сдохнуть?» Спросил я, нахмурившись. «Естественно, твое нутро разгоняется до предела, и стоит немного за него заступить, и все, в этом-то и суть», — объяснил он. «Если не дойдешь до предела, не сумеешь собрать сотню плодов, а если перейдешь, то то ты уже понял. А отдача? Я понял, перебил я, значит эти ублюдки специально так гоняют нас, доводят до предела, мы схватываем перегрузку организма и затем какое-то время восстанавливаемся, и в это время сил на побег нет, стоит попытаться также разогнать тело, и все, понял я, перестраховались значит. Неудивительно, с такими способностями сбежать нетрудно, если управиться с кандалами, но все становится сложнее, если риск умереть при побеге не меньше, чем хотя бы попытаться сбежать. Пусть у них звериные морды, но изобретательностью они недалеко от людей. Че это, говоришь как Лита, удивился Фирс. Ох, я и забыл, что этот Декс не должен быть так осведомлен на различных терминах. Нужно быть потупее. Я уж с этим справлюсь. Слушай, Фирс окормит нас когда? Резко сменил я тему, хотя уже предполагал, что после работы, один раз и в большом количестве. Так вот, сейчас и покормит. Придем в лагерь и поедим. С воодушевлением сказал он, и персик же тоже, это я тебе скажу, штука знатная, дорогая, отдачу на раз снимает. Он тут же впился зубами во фрукт и блаженство растеклось по его лицу. Я же с подозрением посмотрел на белый персик, покрытый легким пушком. Меня беспокоило, что это мог быть какой-нибудь наркотик, способный на раз подсадить на крючок, как того же Софила. Но поразмыслив, пришел к выводу, что это навряд ли. Меня проще избить для покорности, да и выросшие в неволе, и они не станут так ими разбрасываться, если с таким усилием их добывают. Ладно, попробуем. Я укусил раз, другой. Нежная мякоть, сочный и сладкий. Но нечего такого я сначала не ощутил, но затем, боль из мышц начала медленно уходить. С каждым новым укусом я ощущал, как деревянные мышцы вновь приходят в себя, и даже больше. Связки и сухожилия, кровообращение и энергичность, изменения происходили со всем телом. Этот фрукт не просто восстанавливал силы, он напитывал мое тело и заполнял пробелы. Только это, по-видимому, лишь симптомы болезни, а не ее очаг. Сдерживающий фактор вряд ли так просто стереть, подумал я, с ощущением прояснения, будто даже мозг заработал лучше. Виски вновь запульсировали, воспоминания тонкой ленивой струйкой втекали в мой мозг, воспоминания меня из прошлой жизни, из другого мира. Я сделал укус, и боль смягчилась. Меня мое прошлое имя. Марк. Вот значит как. Что-то еще кем я был. Кто я на самом деле? Боль усилилась, кровяное давление росло. Персик уже не мог справиться, и я закинул последний кусочек в рот. Он едва уберег меня от потери сознания. И ко мне явился образ, четкий, будто наяву, словно на грани дремоты. Я стою покрытый кровью. В тот самый день, когда я умер, четко это понимая, передо мной, на деревянном троне с ликой и искаженными в агонии и гневе, сидит мужчина. Образы скакали, мысли путались. Что-то казалось ложью, другой правдой. Воспоминания лоскутными обрывками касались сознания, не искажая реальности, но рассказывая не образами, а ощущениями, языком памяти. Я его не видел много лет, но он не потерял величия и силы, достоинства. Длинные темные волосы волнистыми реками падали с плеч, жестокое бледное лицо давно потеряло способность к старению. Ни на день не изменился он с нашей последней встречи. Тонкие, словно женские, брови хмурились от гнева, а серые глаза, казалось, пронизывающие мою душу. «Ты все-таки сделал это», — с легкой истерической улыбкой сказал он, «привел сюда всех, значит. Это стоит восхищение, уважение, я даже могу возгордиться успехами моего сына. Сына он мой отец, почему же он смотрит на меня так, словно я его враг?» Подумал я, и мысль эта, казалось, не принадлежала мне, она росла из настоящего, совсем чужая в прошлом. 16 первых кланов, каждый отправил за мной все, что у них было. Я ведь по одному убил их наследников, представляешь? Это было не так уж и просто, азартно, с чувством говорил я, или Марк, тот, чей кровавый образ казался мне не моим, а губы его невольно растягивались в победной улыбке. Но вот отыскать твое новое убежище было еще труднее. Ты всегда славился своей способностью скрываться, или трусостью, что больше похоже на правду. И как радостно, что эта детрусость нашла отголосок и в тебе. Жаль, очень жаль, что ты был таким хорошим учеником, и моим сыном, пусть и некровным. Но в тебе слишком много от меня. Словно ко мне явился я сам из далекого прошлого, казалось бы, подавшись чувствам, сказал он. Он обучал меня, и мы не одной крови. Что за херня произошла в моей прошлой жизни? Брось, рявкнул я. Ты конченый ублюдок. Сколько моих братьев и сестер оставили этот мир по твоей воле? Сколько наркотиков ты в меня вкачивал? Это ли достойный отец, мразь? Я на мгновение задумался, но ты прав, я похож на тебя. Как неотвратно мне это признавать, и поступлю так же, как и ты, так же, как ты учил меня и как я должен поступить во имя памяти матушки. Я просто убью тебя, избавлю этот мир от такой гнили, пародии на отца и человека. Глава медленно встал с деревянного трона, расправил плечи, те оттопырились, словно что-то острое было под ними, будто костяные отростки. Он стал больше, и уже с трудом напоминал человека. Каждый в клане, да во всем мире, знал, что он использует проклятые искусства, но никто не знал, какие именно. Теперь же было очевидно, он изменял свое тело, нарушая священный закон. Его длинные руки почти достигли коленей, плечи широкие и острые. Костяшки на кулаках покрылись острыми наростами, ногти почернел, напоминая орлиные. Голова засела низко, из-за нее виднелись выпирающие позвонки, словно драконий гребень. Страшно было представить, что под его длинным балахоном. Да, ты прав, я ублюдок, случайный сын шлюхи, такой же, как твоя грязная мать. И мне пришлось стать сильнее, и продолжать. Это ли мой грех? Взревел он, желание жить достойно порицания. У меня не было нечего, но я сумел стать бессмертным, коснуться таинства мира за гранью. Он тяжело дышал, но в конце улыбнулся, когда-нибудь ты меня поймешь, но не сегодня. В этот день ты умрешь и станешь частью меня, как твои братья и сестры, как твоя матушка и моя жена. Он ударил кулаком о трон, и тот разлетелся, поднимая пыль, и продолжил жестоким голосом, наполненный яростью. Мне кажется, боги не ноют подобно девкам. Бросил я, ты и правда думаешь, что выживешь? Если тебя не убью я, так убьет многотысячная армия за стенами. Твои генералы с перерезанными глотками, советники корчатся в ядовитой агонии, наместники мертвых, мертвее своих покойных кукол. Теперь уже я улыбался ужасающей ухмылкой, и сотни воинов идут по зачищенным потайным пещерам, внутрь твоей неприступной крепости, ублюдок, мелкая тварь, рявкнул он, его тело трясло от нарастающей ярости, своей силой ты обязан мне, я обучал тебя, дал тебе лучшего наставника, стал недостижимой целью, ради которой ты становился сильнее и сильнее, бросил он, скидывая ножны и обнажая меч, ты должен быть мне благодарен за тот дар, что я тебе дал, за свою силу и славу, тень ночи, тобой пугают детей, тебя ненавидят даже самые мерзкие наемники, и все это благодаря мне. Ты убил мою мать, казнил прилюдно, самолично, закричал я, ты пичкал меня наркотой без остановки, пытался сделать чертовой куклой на ниточках, и затем ты бы перерезал мне глотку и сожрал словно корм, ты растил меня на убой, словно свинью, я не был для тебя сыном, ни одного дня, и благодарю судьбу, что ты не мой кровный отец, сейчас... Ты, лишь цель, я вытащил из-за спины два коротких клинка, окропленные бесчисленными ядами и алхимическими отравами, а в нашем клане, как ты учил, только одно правило, цель, должна умереть. Я направил всю свою энергию на ускорение кровообращения, обогащение тела кислородом, заставляя каждый орган и мышцу работать на пределе. Эфир мигом разошелся по венам. Я с безумной скоростью принялся отключать энергетические каналы как каждой клетки своего тела. Мои глаза налились кровью, вены разбухли, мышцы затрещали в предвкушении. Кто-то из нас сегодня умрет, и я должен был получить ответ на последний вопрос. Мой наставник, твой брат, он жив? Я ощутил, что этот вопрос был важен. Отец жутко осклабился, показывая несколько рядов акульих клыков, и ответил. Он был даже вкуснее твоей матери. Видение рассеялось. Передо мной вновь оказались мохнатые головы с длинными заячьими ушами, понуро следующие друг за другом. Я тоже шел, не падал, словно и не я правил телом, так мне казалось. Но постепенно, я пришел в себя. Как же это было странно, словно другой. Нет, я понимал, это точно был я, Марк, но только сейчас он казался чужим, непонятным. Так же, как и Декс, они оба сами по себе были мне незнакомы, и в то же время, я ощущал себя каждым из них. Что за чепуха? Выходит, голова моя действительно не в порядке, но главное, я понял, кто я, убийца, и похоже неплохой, от этой мысли стало как-то скверно, тот мужчина мой отец, значит, убивший мою мать, братьев, сестер, неудивительно, что я его так ненавидел, даже не буду осуждать за желание убить, я улыбнулся этой мысли, осуждать самого себя какой же бред, я повернул голову и посмотрел на идущего рядом громадного зайца, бред, глава 5. Похоть. Прежде чем попасть обратно в барак, нас действительно накормили. Местная столовая не сильно отличалась от нашего жалкого жилища, Только тут все пространство было заполнено высокими столами, стульев не было, ели мы стоя. И это было не так дерьмово, как я себе представлял. И даже сытно, прям очень, с большим количеством хлеба и сладкой воды. Наши работодатели понимали, что без должного питания мы вряд ли сумеем работать. Только одного раза в день было мало, чтобы наши тела становились сильнее, мышцам просто не давали расти. И я был бы согласен с их решением, если бы находился по другую сторону баррикад. Здесь же, в кандалах и в вонючем тряпье, я с сожалением признал, что возможностей для развития тела еще меньше, чем я представлял, если бы у меня был доступ к тем персикам. Но это тоже исключено. По дороге к бараку мне объяснили, что каждую группу водят на сбор не чаще одного раза в неделю, а в остальное время они занимаются разной работой, от стройки все новых бараков, до очистки выгребных ям. Сбор персиков, похоже, действительно был привилегией, потому что я уже хотел вновь вспорхнуть вверх, ощущать скорость и свободу. Но звенящие оковы стремительно вырывали из мира грез. Какая насмешка судьбы. Рожденный рассекать просторы должен влачить долю черепахи, думал я. Мечты – удел идиотов. А мне бы дожить до следующей недели, и уже неплохо. Даже хорошо. И первым делом нужно заточить то ребро и придумать какой-нибудь способ одолеть Ебговалчеру. Я не сомневался, что рано или поздно он покончит со мной. Пусть его один раз остановил Рихан, такие, как он, всегда найдут способ. Но я до сих пор даже не знаю, насколько он силен, и есть ли у меня хоть шанс, хотя толку от этого, я в любом случае собираюсь убить его, за себя, за Литу. Эй, мужик, прекращай уже с этой херней, она тебе никто, думал я сам собой, считаешь себя рыцарем, очнись, ты даже со своим дерьмом разобраться не можешь, и еще пытаешься думать о ком-то еще, хватит себя обманывать, как бы странно это ни выглядело. Но я решил прислужиться к самому себе. Слова-то дельные, а эти чувства, не более чем наваждение, какой-то морок, доставшийся вместе с телом. И эти зайцы, Алим и Фирс, могу ли я им доверять? Какая-то часть меня отвечала уверенным согласием, стало быть, часть, что осталась от Дикса. А вот другая, вопила, поливала даже мысль о доверии сточными помоями. Вот оно как, это, похоже, мое. Как же интересно каждый день узнавать о себе что-то новое. К старческому маразму, считай, готов. Усмехнулся я. А мы как раз остановились напротив барака, солнце почти скрылось за горизонтом. И надзиратели решили даже не церемониться, большинство тут же пошло в сторону города, только нервный койот задержался немного и сообщил. «Все в барак!» Попытался он крикнуть, но запнулся под тяжелыми взглядами невольников. Теперь, когда остальные надзиратели ушли, этот пацан стал никем в одно мгновение, быстро, но никто не шевельнулся. Я понимал, что каждый из них хотел тут же завалиться на свои провонявшие сальные шконки, но специально стоял, высмеивая этого беднягу. Им хотелось хоть немного возвыситься за его счет, почувствовать мнимое ощущение силы и непокорности, хотя бы на мгновение. «Вы, я вам приказал, как он жалок, хотя и не виновен в этом. У него тоже своя судьба, свое место в этом мире сильных», подумал я, но пора заканчивать с этой херней. Я ухватился за плечи впереди стоящих зайцев и раздвинул их, уверенно вышел из строя и прошел мимо койота. За мной последовали Алим и Фирс, а там и остальные. Что люди, что зверлинги, стадное чувство никто не отменял, как и извечное стремление следовать примеру более сильного самца. А самый сильный, самый решительный, подумал я, и эти слова в голове звучали не моим голосом, куда более поучительным, строгим. Мне нужен авторитет, по крайней мере, чтобы не быть зарезанным во сне. Первые шаги я сделал. Она оказалась на том же месте, лежала так же, как когда я уходил, словно и не двигалась вовсе. Сердце кольнуло, лицо обожгло, я бросился к ней проверить. Но тяжелая рука Фира легла мне на плечо, лицо у него было серьезное. «Декс, тебя Ронд зовет, он на улице. Не сорвись, прошу, этот дерьмоглот близок с надзирателями, а для тебя следующая ошибка будет последней», с беспокойством сообщил он. Я еще раз взглянул на Литу, а затем на друга, пусть и формального. «Это важно, Декс», сказал он и махнул головой. «Чего мне ждать, Декс? Как же ты не вовремя все забыл», запнулся он. «Ничего хорошего, этот сытый ублюдок часто кого-то уводит по ночам, обычно тех, на кого может надавить. Они возвращаются. Я не знаю, что с ними делают, но они всячески отказываются об этом говорить», он приблизил морду и прошептал. «Однажды один не вернулся, хилый новенький, и никому, значит, ничего не известно, только если надзирателем, а с ними у нас мало кто в ладах, Ронд, и ты, кстати, сказал он без осуждения, с Хавером ты часто уходил, хочешь сказать, крыса, спросил я без агрессии, мне что-то в это сложно было поверить, при чем тут крысы, удивился он, эй, где он, с улицы послышался глубокий бас, иди давай, потом говна не оберемся, сказал он и принялся выталкивать меня из барака. «Подожди, Фирс!» Я вырвал руку и метнулся к той лежанке, рядом с которой припрятал ребро под половицей. Я его успел прикрыть кучей тряпья, и ловко, будто фокусник, вытащил кости и быстро спрятал под балахоном. «Вот теперь можно идти», — сказал я. «Что там?» — спросил Фирс, поглядывая на мой балахон. «Громадный член, о котором тебе остается лишь мечтать во влажных снах», — ответил я и прошел мимо него. «Если тебе доверяет Декс, это не значит, что и я должен», — подумал я, задергивая за собой палах. На улице, у угла барака, я увидел того самого громадного зайца в чистой одежде, щекастой и с сытой мордой. «Именно так и выглядят крысы. У тебя сегодня есть дела поважнее сна», — бросил он и приказал, будто подражая хищникам. «Пошли». Но я не двинулся, стоял и смотрел на него недоуменно. «И чем же он собирается давить?» «Думает, раз жрет больше меня, то у меня яйца меньше». Мне кажется, в моей прежней жизни было выражение, чем больше шифоньер, тем я сильнее надеру его огромную задницу. Ну или что-то в этом роде, главное, суть ясна. А что, если я откажусь, ты меня убьешь? Смерть, если ты не заметил, в последнее время обходит меня стороной, саркастично заметил я. Ты серьезно? Я не думал, что ты такой идиот. Мне крайне фиолетово на тебя и твою жизнь. Но если ты не будешь выполнять мои приказы, я сделаю тебе плохо куда более креативным способом. Ух, какие слова мы знаем. Подумал я и сделал шаг навстречу. Думаешь, эти мышцы тебе помогут? Я с тобой вроде одного вида, но, видимо, глупость разделилась не поровну. Думаешь, что сила – единственный выход? Странная улыбка появилась на его морде. Он облизнул губы. Лучше я ту лекарку отправлю в общий дом надзирателей. Пусть она их осмотрит. Там как раз находятся редчайшие отбросы мира хищников, те, кого сослали в самую жопу, даже без денег на собственную лачугу. У многих из них даже на шлюху не хватает, понимаешь? А раз ушли-то уже, ты знаешь, а слухи у них быстро расходятся. Ах ты сучера, подумал я, но сдержал гнев, сердце намеревалось пуститься в бой, но теперь я не позволю тебе управлять этим телом, Декс. Ты его по своей глупости освободил, а я занял. Так что иди как нахай краткое. Я вздохнул, медленно, спокойно. Он махнул головой и пошел, а я следом за ним, с хитрой улыбкой. Посмотрим, куда ты водишь бедных зайчат. Может, чего полезного узнаем. Думал, тебе удастся управлять мной, а ведь ты даже не представляешь, что уже сам под моим контролем, высокомерная крыска. Гнев заклокотал в груди, начал давить, кровь забила в висках. Что, не нравится, Декс, ты меня слышишь? Чувствуешь то же, что и я. Хе-хе, гнев, твой порог и теперь моя проблема. Ведь чего толку от пыла без силы, не думал, слабость вновь заставляет меня проглатывать слова и шагать, опустив голову, и ждать лучшего момента, и это уже перестает быть слабостью. Ногти впивались в ладони, я чувствовал боль, но не собирался поддаваться эмоциям. Ронд кивнул нескольким караульным надзирателям рядом с бараком, и мы спокойно прошли, и шли мы долго, в молчании, сразу поняли, что разговоры не для нас. Мы преодолели изрядное количество бараков, всяких сараев и несколько патрулей, которые нам приходилось пережидать. Остановились мы перед каменным зданием, чуждо смотревшимся среди деревянных халуп. Из широкой трубы густо валил темный дым, я чувствовал жар даже через стены. Кузня или плавильня, что-то в этом роде. До меня вскоре донеслись новые запахи, горелой железной стружки, угля и кожи. «Стой тут, и даже не думай двигаться», — приказал Ронд и скрылся за толстой деревянной дверью, обитой тонкими металлическими пластинами. «Может двинуться», — подумал я. «Эй, ты ведь тоже тот еще шутник, Декс, не слышу смеха из глубины, хе-хе. Наверное, мне не стоило издеваться над тем, кто сидит у меня в башке, но очень хотелось. Ладно, посмотрим, чем он там занимается». Я низко пригнулся, одной рукой приподнял цепь, чтоб та не шумела, и принялся пробраться вдоль здания. Оно было не слишком длинным. Сначала длинная деревянная пристройка, наверное, служившая складским помещением и прихожей, затем уже округлый каменный дом с щербатыми стенами. Пробравшись вдоль стены, обогнув немного здание, я увидел незакрытое окошко с незакрытыми створками. Я прислушался, благо с такими ушами мне не приходилось напрягаться. Сначала заговорил незнакомый голос, высокий и шершавый, смутно напоминавший женский, обильно куривший и явно обладающий скверным характером. «Ты привел, естественно, как ты и хотела, тело сильное, шкура упругая, он немного своеволен, но я думаю, ты разберешься», — холодно отвечал ей Ронд. «Проблем-то не будет, а то в прошлый раз сколько расхлебывать пришлось. Ты же не хочешь вновь оказаться ночью в джунглях. Я надеюсь, этот зайчик более рассудительный, чем тот мерзкий. Его звали Гэнс, и это ты придушила его», — с гневом и обидой в голосе сказал Ронд. «А этот хоть и дерзок, но у него есть одна слабость. Ради нее он сделает все, что нужно. А еще он гордый, насколько это возможно для такого ничтожества, так что вряд ли кому расскажет о том, что ты с ним», — на последних словах Ронд запнулся. «Слабость, значит, это он на блите. Вот как, малая слабина, а ей уже норовят воспользоваться», — с раздражением подумал я. «Ради нее Декс на все готов, похоже, только вот я не Декс. Ой, ты стесняешься, столько своих братиков привел, а все не привыкнешь», — ехидно проговорила она. «А ведь когда-то ты и сам. Отойди, жирная сука, еще раз заикнешься об этом, и я отрежу твой язык». «Хорошо, хорошо, чего так всполошился», — с улыбкой в голосе сказала она. «Не забывай, скоро турнир, и тебе там точно не победить, так что без меня ты сгинешь, как и сотни твоих собратьев». «Турнир, значит, это не слухи или воображение бедолаги Алема. Я просто обязан узнать больше, если ты нарушишь свое слово», — взволнованно, с нажимом сказал Ронд. «Клянусь, я убью тебя, я уж об этом позабочусь», — с ненавистью проговорил он. «И не забудь занести в смету, что я сегодня отрабатывал в кузне с помощником. Запиши как, Декс, и не забудь отчитаться». «Ладно, ладно, мне тоже не нужны неприятности, ха-ха, какой ты милый, когда злишься. Ну веди же его, ночь коротка». Я услышал шаги и тихо вернулся на свое место. Теперь мне было ясно, чем промышляет этот разъевшийся заяц. Похоже, за свою свободу он готов был на все, даже предать свой же народ. Я его не осуждаю, каждый выживает как может, как и я. Главное, что я теперь знал, он не волю надзирателей исполняет, а если не так, то значит, он не под их защитой. И, судя по всему, отчитываются о работе они постфактум, так что никто и не знает, что я тут. Кровь резко разгорячилась, мышцы напряглись. «Этой ночью я убью этих ублюдков. Спокойно. Что за дерьмо, Декс? Меньше агрессии. Спокойно, малыш, спокойно. Бить нужно в самый неожиданный и благоприятный момент. Можем с этой любительницей зайчиков даже немного поиграть, может, что узнаем». Скрипнула тяжелая дверь, на пороге показался Ронд. Взгляд его был холоден и равнодушен, без тени жалости или сопереживания. За его спиной я увидел огромную кабаниху. «А вот и наша принцесса», — подумал я, немного сглотнув. Она едва ли свободно проходила через дверной проем. Даже крупный Ронд был малявкой на ее фоне. Бесконечные складки жира свисали по бокам неприкрытым кожаным фартуком, бугрившимся двумя громадными грудями, дающими фору любому арбузу. Шерсть на громадных ручищах была опылена. Из вытянутой челюсти с круглым пятаком торчали 4 желтых клыка. Вся морда была оплывшей, морщинистой, покрытой множеством бородавок и наростов.